Глава 19. Вика. В роддом я приехала через неделю, все не могла собраться с духом, оттягивала до последнего. В квартире практически не осталось наших вещей, только несколько старых игрушек Инги. Я расставила их по местам, но порядок раздражал. Мне не хватало ее смеха, ее бесконечных вопросов и топота. В момент осиротевшая, я готова была лезть на стену от образовавшейся пустоты и свалившегося на меня свободного времени. Пару месяцев назад я мечтала о лишней минутке, а теперь ненавидела каждую из них лютой ненавистью. Разговор со старшей медицинской сестрой прошел быстро. Я помнила встретившую меня 6 лет назад акушерку. Когда меня привезли, она взяла меня за руку. В ее глазах было участие, и даже спустя столько времени ее лицо оставалось четким. «Елизавета Викторовна уволилась несколько месяцев назад», сказала старшая медсестра. «Но вы можете встретиться с ней лично. Я позвонила ей. Она разрешила дать вам ее адрес». «Спасибо», сказала я и подвинула конверт. Медсестра кивнула и убрала его в карман халата, а взамен отдала мне листок с адресом. Нужна ли мне правда, я уже сомневалась. Что она изменит? И все-таки я должна была знать. Дверь мне открыли сразу. Стоящей на пороге женщине я моментально узнала ту, что 6 лет назад принесла мне Ингу. Крохотный комочек нежности и счастья, давший мне пинок жить дальше, несмотря ни на что. «Хорошо, что вы приехали ко мне», сказала женщина, пропустив меня в квартиру. Я помнила ее другой, пышнотелая, сейчас она напоминала скелет. Щеки валились, зато глаза казались огромными и яркими. Закрыв дверь, она показала мне на открытую комнату. «Хотите чай?» «Спасибо, нет. Единственное, что я хочу, знать, что случилось 6 лет назад, Лиза». «Что именно вы хотите узнать?» «Мой сын, правда, умер?» «Да». Я заставила себя дышать дальше. Ее «да» рубануло по успевшей дать корни надежде. Острое лезвие сверкнуло и вонзилось в нее без жалости. Я сделала глубокий вдох. «Ваш сын родился мертвым, Вика. Я хорошо помню день, когда вас привезли. Все это время я пыталась найти компромисс с собственной совестью, но...» Она покачала головой. «У меня рак. Мне осталось недолго. Если думаете, что я буду врать вам, нет. Смысла уже нет никакого. Единственное, чего я хочу, уйти с чистой совестью». «А дочь?» спросила я, глядя на нее. Она прошла в комнату. Мне пришлось сделать то же. Акушерка растерла руки и дотронулась до батареи, отдернула пальцы. «Постоянно думаю, что она теплая», сказала она. «Жаль, что летом не топят». «Лиза, расскажите мне про дочь. Возможно, вам нужны лекарства или...» «Лекарства мне уже не помогут», сказала она неожиданно жестко. «Вы думаете, деньги что-то изменят? Деньги не могут сотворить чудо, не могут, Вика. Это заблуждение». «Не всегда», — возразила я твердо, но осторожно. Она печально усмехнулась, посмотрела на меня и покачала головой. В этот момент я поняла все. Меня резко замутило, а руки стали ледяными. Как не упала, не знаю. Вся я изнутри в долю секунды покрылась коростой. «Он хотел, чтобы у вас был смысл жизни», сказала Лиза очень тихо. «Не вздумайте винить его, Вика. Вы говорите о Захаре? Я не знаю, как зовут этого мужчину. Со мной всегда связывался его помощник, а его самого я видела только один раз. Он приехал на следующий день после того, как вас привезли в больницу. Девочка была еще жива, но...» Она качнула головой. Ее было не спасти. «Мужчина... Он был высокий, с черными волосами и серыми глазами. Я хорошо запомнила его взгляд. Вы знаете, особенно запоминаются люди, обладающие безграничной силой и вдруг ее лишившиеся. Так и он». Она замолчала. «И еще у него вот тут», — показала на шею, — «родинка была. Да, или родимое пятнышко, не помню». Я неестественно выпрямилась. Она описала Захара, пусть почти без подробностей. Но это был он. «Вы отдали мне чужого ребенка?» Роды были слишком тяжелыми. Я видела не одну женщину, потерявшую своего ребенка, но вы запомнились мне особенно». «И чем?» — хрипло спросила я. Она покачала головой, подняла на меня болезненный взгляд. Когда она открыла дверь, глаза ее были яркими, а сейчас потеряли цвет, стали льдисто-голубыми. Как держалась, я не знаю. Откуда во мне взялась стойкость? Тоже. Как никогда до этого мне не хотелось обнять дочь и целовать ее до умопомрачения, дышать ее запахом, чувствовать ее. «Этот мужчина, Захар, он отдал мне ребенка, девочку. Я не спрашивала его, откуда она. А моя девочка, которую родила я?» Глядя мне в глаза, акушерка отрицательно качнула головой. Я сглотнула ком, ставший в горле. Любая женщина поняла бы этот взгляд, виноватый и сожалеющий. Я тоже поняла. Порывисто развернулась и вышла в маленькую прихожую. Акушерка за мной не пошла. Я кинула на тумбочку конверт, такой же, как отдала медсестре в больнице, и убралась из квартиры. В себя пришла в центре города. Сколько прошла, ничего не соображая, представить было трудно. Слезы скрывали темные очки, прохожие не обращали на меня внимания. Стоя в центральном парке напротив продающей картины девушки, я смотрела, как в небо улетают отпущенные маленьким мальчиком шарики. Красный, желтый, зеленый. Каждый из них словно был бы тем, что отпустила я. Вероятность, вера, любовь. «Прости», — написала я и отправила Захару. Знала, что он не ответит, но именно сейчас было все равно. Быстрым шагом я прошла сквозь боковой выход и оказалась на улице. Мысли гнали вперед, мчались за мной, как свора бешеных псов. Моя жизнь развалилась в считанные минуты. Все, во что я верила, оказалось пустым. Настоящим осталось одно — любовь. Внезапно прямо передо мной остановился черный внедорожник. Я замедлила шаг. Дверца открылась, и я тоже остановилась. Сжала телефон в кармане кардигана. «В машину!» — раздался сухой, грубый голос. Это был не Захар. Я попятилась, бросилась к воротам парка, но наткнулась на кого-то позади. Моментально меня схватили за руки и подтолкнули к машине. «Без глупостей!» — мужчина толкнул меня. Я упала на сиденье. Первым, что почувствовала, был запах, да дрожи знакомый и чужой. «Я же говорил тебе, что приду за тобой. Еще раз здравствуй, Вика!» «Вика!» Я подняла голову, наткнулась на взгляд Юры и застыла. Зрачки были огромными, а глаза как мертвые, с ненормальным блеском. Бывший муж резко вывернул руль, и я едва не скатила сиденья, ударилась плечом с такой силой, что звездочки заплясали, как в мультике, который так любила Инга. С визгом машина выскочила на соседнюю улицу, прямо на переход, по которому шла женщина с коляской. Я вскрикнула. «Тварь!» — шикнул Юра, проехав в считанных миллиметрах. «Не притормозить, не попробовать свернуть он и не подумал». У меня сердце ушло в пятки. Кровь отхлынула от лица. «Ты ее чуть не сбил!» Просипела я, еще не придя в себя. «Сама виновата, овца! У нее ребенок, и это же переход, ты...» «Да пошла она к черту!» Он засмеялся, кривя рот. «Было бы забавно!» «Забавно? Ты в своем уме?» Он повернулся ко мне, и я снова увидела его глаза. И тут все поняла. «Нет!» Он был далеко не в себе, холод сковал внутренности. В этот момент я подумала, хорошо, что Инга с отцом. «Зачем я тебе? А сама не догадываешься?» «Не догадываюсь». Юра свернул в бок, меня опять кинуло на дверь. И на миг перед глазами стало темно. Мы неслись на безумной скорости, но тормозить Юра и не думал. Прищурился и оскалился. На лице появилось злое уродство. «Я его достану, сука! Он поплатится за все!» «Ты про Захара? Про кого же еще?» Он повернулся ко мне. Мы подъезжали к переходу, по обеим сторонам которого стояли люди. Попутные машины притормаживали, а мы гнали быстрее и быстрее. Бывший муж вдруг положил ладонь мне на ногу и стал поглаживать. «Смотри на дорогу!» — скрикнула я, пытаясь отодвинуться. «Юра, пожалуйста!» Каким-то чудом мы проскочили на желтый. Я дернула коленкой. «Что, не хочешь больше? Так неприятно?» «А с ним, значит, кайфово было. Член больше или кошелек?» От голоса веяло презрением. «Или и то, и другое. Что ты несешь?» «Да ладно, но на мой член ты не жаловалась? Или он дерет тебя лучше?» «Прекрати!» — прикрикнула я в панике, следя за дорогой. Мельком посмотрела на Юру. «Тебе надо лечиться, ты понимаешь? Ты не в себе!» «Мне не надо лечиться!» С леденящим спокойствием процедил он. «Мне нужно закончить с Тихоновым, и все будет отлично. Он быстро прискочит. Позвонишь ему, поплачешь», — усмехнулся он. «А не поплачешь сама, я сделаю так, чтобы поплакала». «Он не приедет. Меня для него больше нет». «Приедет», — с уверенностью возразил Юра. «Нет, я его предала, я...» «Предала? Это меня ты предала, а перед ним ты стелилась, как заправская шлюха». Я приказала себе не лезть на рожон. Если и был шанс закончить это безумие, воззвать к Юриному разуму. Только уверенности, что он у него остался, уже не было. Как я раньше не разглядела, кто он такой. На новом повороте вцепилась в ручку двери. «Давай поговорим, останови машину!» «Зачем мне с тобой говорить?» «Затем, что ты не ту приманку выбрал. Я отработана, материал, все, баланс на нуле, понимаешь?» «Да ладно, ты реально так думаешь или прикидываешься? Он тащится от тебя, всегда тащился». «Да ничего он не тащился, ты послушай себя». «Посмотрим, дадим ему, скажем, часов 5». Быстрый взгляд на меня и пренебрежительная усмешка. «Как думаешь, успеет?» «Ты напрасно это затеял, он не приедет». «Вот и проверим». «Не приедет, получит тебя по кусочкам. Вначале 5 волос, потом пальчик. За каждые 5 часов по кусочку. Как думаешь, насколько его хватит?» «Тебя-то надолго. 10 пальчиков сверху, 10 пальчиков снизу». Я вцепилась в дверную ручку еще крепче. Украдкой дернула, зная, что бесполезно. «Боже, что, если это не блеф?» Вначале сбил, потом переехал. Хладнокровно, намеренно. Перед глазами опять появилась женщина с коляской на переходе, и я четко поняла, что их спасла случайность. Он бы не остановился и не притормозил. «Ты обезумел», — прошептала я. «Нет, я как раз пришел в себя. Разберусь с ним, потом придумаю, куда тебя девать. Жалко тебя, черт возьми. Я же тебя любил». «Да, любил. Но ничего, порешаем». Ворота были открыты. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что здесь давно никто не появлялся. Территория поросла травой. Окна корпусов были темными. «Может, сделаешь мне массаж?» – спросил Юра, вытащив меня из машины. «Смотри», – показал на заброшенный санаторий. «Чем не место для работы? Я тебе заплачу». «Юра, ты не ребенок, чтобы так себя вести». «Да». С его губ сошла усмешка. «Не ребенок». Он достал мой телефон. «Звони». Я не взяла. «Звони, я сказал», — рявкнул бывший муж и схватил меня за шею. Я поглубже вдохнула и все равно не взяла телефон. Юра сжал зубы и, размахнувшись, вдруг со всей силы ударил меня. Я упала, но он сразу поднял меня и толкнул к машине. «Звони», — процедил. «Иначе я расчленю тебя, а потом возьмусь за твою малявку. Я это сделаю. Сделаю, мать твою. Прикончу ее. Потом сынулю. Давай. Звони ему и говори, чтобы приезжал». Он размахнулся и опять ударил меня. «Давай, блядь!» Не помня себя, я набрала номер. Хотела, чтобы Захар не взял, и всем сердцем надеялась, что не возьмет. Слезы душили, от страха меня трясло. «Захар!» — схлипнула в трубку. «Захар, пожалуйста!» «Дай сюда!» — Юра выхватил у меня сотовый. «Если ты не приедешь, я прикончу твою суку, а потом щенков. У тебя 5 часов, Тихонов!» Усмехнулся. «Нет, 4,5. Достаточно, чтобы доехать и долететь. Но придется поторопиться, иначе получишь весточку от Вики. У нее красивые глаза. Она готова поделиться ими с тобой. Да, Вика?» Я всхлипнула. Он глумливо усмехнулся. «Она говорит, что готова». Он прислушался. 4,5 часа, Тихонов, я тебя жду. Адрес получишь, когда прилетишь в Минеральные воды. Скинь мне номер рейса. А не скинешь? Губы у нее тоже красивые. Я уверен, она не откажется поделиться и ими. И теми, что сверху, и теми, что у нее между ног. Тебе они нравятся? Нравятся, я знаю. Но пока у тебя есть время. Мы ждем. И я, и Вика».